Я успел вынести еще четверых и драпал от поселения с чувством хорошо проделанной работы, хотя увлекся немного. Раздосадованные фигуранты неудавшегося ритуала почему-то на меня очень рассердились и погнали коней вскачь. А так быстро я не могу бежать, даже в доспехе. Выручил меня ныр, шмыгнул из-за низких кустов, чуть ли не под копыта лошади, заставив ее сбиться с бега. В волка тут же полетели сгустки тьмы, но он ловко уворачивался и петлял между деревьями. Мы неслись с ним по ночному лесу, стремясь скорее забежать в спасительную зону ловушек. И вот мы забежали, а ловушки работать не начинают. Да как так? Нас догоняют. Вот уже чиркнул по плечу сгустком тьмы. Следующее попадание кажется более точным. Вот и ныру подпалило кончик хвоста. Поклятые ремесленники не активировали ни одной ловушки. Зря я на них понадеялся. Может, испугались? Может, парализовал их от страха? Какая теперь уже разница, забегаю за дерево и накладываю стрелу. Какого-то некроса я еще успею подстрелить. И тут ловушки начали срабатывать. Кол в бочину, толстая ветка по морде, вылезшая из-под земли корень, и удавка на шею. Будто сам лес ополчился против прислужников тьмы. Теперь я понял, чего ждали ремесленники. Они ждали, когда все до единого некросы залетят в зону поражения. Молодцы, расчетливо сработали. Всех накрыли одним разом, передавили и перекололи. «Пойдем, охотник!» — ко мне подошел старший из ремесленников. «Пора позаботиться о твоем друге».